Мадлен через 3,5 года после дня А. У меня просто зла не хватает. Надоело. Осточертело, остохренело. Никто не желает мной заниматься, кроме этого молодого человека. Макса никогда не бывает дома. Уехал не знаю куда. Другой то же самое. И вообще не знаю я. Все, все, все. А этот стул что тут делает? Опять штучки этой дуры, моей сестры. Хороша. Вот дрянь какая. Телевизор работает, когда захочет. То работает, то нет. То работает, то нет. Надоело. Осточертело, остохренело. Но хуже всего эти туфли. Ужас. Кончики пальцев болят. Но я все равно пытаюсь вязать. Телевизор. Просто слов нет. Работает, когда захочет. То работает, то нет. То работает, то нет. Надоело. Интересно, во сколько мама ждет меня к обеду? Только в этих туфлях я никуда не пойду. Вот дура, мама. Нет, она хорошая. Вот только телевизор. Работает, когда захочет. То работает, то нет. То работает, то нет. Надоело, осточертело, остохренело. Один этот милый молодой человек. Только он ворует мои чеки. Это точно, я знаю. Ну-ну, ничего. Я их спрячу. Если бы еще были люди, или хотя бы собаки, как это, у учительницы. Да, туфли. Это еще было бы ничего. Но тут ничего не поделаешь. И вязать не получается, или еще что-нибудь делать надоело. Ой, кто-то ходит по коридору. Кто это такой? А, это тот молодой человек. Это он ходит по коридору. Молодой человек, который за мной ухаживает. Он ходит по коридору, наверное, с моими чеками. Ворюга! Мне теперь не купить себе телевизор. А то он то работает, то нет, то работает, то нет. Ах, работает. Ну, если так, то... Нет, ни за что. Стул черти что. Туфли? Макс уехал неизвестно куда с другом, с этим Томп. Интересно, когда они вернутся? Этот Томп плохо влияет на моего сына. Осточертело. Остохренело. Как в телевизоре. Опять этот медбрат со своими штучками. Сволочь! Чеки у меня ворует по ночам. И с телевизором фокусы выделывает. А он то работает, то нет. А он по коридору ходит. Это он, я знаю, он у меня получит. Если и дальше будет ходить и выделывать фокусы с телевизором... Или он спрятал кого-нибудь? Я есть хочу, мама. Она тоже мне на нервы действует. У мамы теперь нет одной груди. Бедняжка. Это потому, что она заболела. Это такое уродство, когда всего одна грудь. Ужас, страшно смотреть. Нормальная грудь, а рядом отрезанная, жуть. А вообще-то по телевизору только это и показывают. Сиськи. Когда он работает, конечно. А он то работает, то нет, то работает, то нет. Надоело, осточертело, остохренело. Сволочь этот телевизор. Нет, он хороший. Тварь.